Глава 11. На площади было немноголюдно, поскольку основная часть лощеной публики появлялась здесь вечером. Когда зажигались огни вип-заведений, дорогие машины подкатывали к дверям, и официанты порхали словно бабочки в предвкушении чаевых за удачный вечер. Теперь же здесь наблюдались лишь пара полицейских машин, какие-то туристы в нелепом микроавтобусе, подметавший территорию уборочный комбайн и стая прикормленных голубей у салона парикмахерской «Артур». Машина остановилась напротив входа в массажный салон. Лун с первым выскочил на мостовую и придержал дверь, пока начальник выбирался наружу. Выйдя, он огляделся, потом надел фуражку и одернул мундир. «Давайте сюда папку, майор. Дальше я сам». «А мне что делать, сэр?» «Отдыхайте», – сказал Штерн и пошел к дверям. Внутри его ждали. «Вас просили пройти в апартаменты номер 17, сэр», – с поклоном сообщил администратор, располневший гуриец в серебристом костюме. «Почему в 17, если всегда был номер 4?» – удивился Штерн. «В 4-м идут ремонтные работы, сэр», – пробормотал администратор, отводя взгляд, – и Штерн решил, что подробности ему ни к чему. «Хорошо, проводите меня к 17-му». Сняв фуражку, чтобы не выглядеть глупо в подобном заведении, Штерн последовал за администратором и вскоре оказался в раздевалке апартаментов. Двери закрылись, стало тихо, и перед ним предстал министр обороны в голубых плавках мини и в купальной шапочке с завязками. Эдакий младенец-переросток. «Едва нашел вас, сэр», – сказал Штерн, проходя к шкафчику и снимая китель. «Да, Клаус, все переменилось. Они говорят, что ремонт, но я думаю, там кого-то прихлопнули, ну, в 4-м апартаменте». «Проститутки перерезали горло», – прохрипел из душевой генерал Бурн, старый приятель министра, которого он повсюду таскал за собой. Когда-то Бурн был гением артиллерийских расчетов и мог со второго выстрела положить снаряд в пятно метр на метр с расстояния в 20 километров. Но с тех пор прошло много времени, да и технологии шагнули так далеко, что то же самое делал обычный процессор. «Привет, Клаус!» – поприветствовал Штерна Бурн, выскакивая в раздевалку голый и красный, как вареный рак. «Привет, Робби!» Кивнул ему Штерн и, пошарив в шкафчике, достал набор из 8 цветов. «Сегодня надену зеленые», — сказал он. «Значит, ты ожидаешь весеннего чуда, Клаус», — заметил министр, почесывая задницу. «Отчего так?» «Это мне один специалист по секрету нашептал. Цвет купального белья и проистекающая из его выбора психологическая концепция». «Уж как-то больно мудрено», – покачал головой Штерн, надевая к зеленым плавкам зеленую купальную шапочку на завязках. «Мудрено, приятель, но я отдавал ему по 300 ливров за час, пока не понял, что этот урод меня просто дурачит». Министр засмеялся, и Штерну тоже пришлось смеяться, хотя он не успел уловить суть шутки. 300 за час. Разве это смешно?» «Расстреливать эту мразь квадратной шрапнелью!» — выдал свое мнение Бурн и бегом вернулся в парилку. «Что там у нас на сегодня?» — устало спросил министр, поправляя шапочку. «Братья Люримс. Реализация казенного проекта. Средние суда». «Так точно, сэр», – кивнул Штерн и поправил шапочку тем же движением, что и министр. «Идемте в бассейн, а папку оставьте, вы ведь в курсе дела». «Разумеется, сэр, но у меня там бутерброды». «В папке?» «В папке». Министр рассмеялся, и Штерн с удовольствием к нему присоединился. Все же здорово, что у них было принято встречаться в массажном салоне. Но где бы он мог так запросто общаться с министром? В министерстве? Да шиш. Там очередь из просителей стояла от балкона до туалета тыловой службы. А тут говори, и тебя услышат».